Глава 21. Жизнь 9. Кача больше не будет. Сама система кача в непонятной игре под названием «Континент» в целом понятная, но некоторые вещи вызывают вопросы. Например, получение опыта не от непосредственного убийства противника, а за почти миролюбивые деяния. И речь не идет о коэффициентах, микроскопические прибавки к которым можно зарабатывать, усиленно занимаясь со штангой, бегая на марафонские дистанции, прыгая десятки тысяч раз и прочее. Речь об очках прогресса. Допустим, тебе каким-то чудом посчастливилось удрать от элиты. Это может удивить систему до такой степени, что она подкинет что-нибудь на скорость. Немного, конечно, но приятно. А ведь при этом ни разу выстрелить не придется, и твой противник не заработает ни одной царапины. Вот и сейчас оповещение выскочило, можно сказать, в разгар боя. Ни о каком победном логе не может быть и речи, ведь читер еще не потратил ни одного патрона и мечом тоже не помахал. Он просто бегал, собирая за собой шлейф из зараженных. Сейчас за ним не меньше полусотни мертвяков увязалось, и некоторые отстают всего лишь на десяток другой шагов. Ни одного серьезного среди них нет, но система почему-то решила поощрить 10 очками на скорость. Да уж, в непостижимости поступков ей нет равных. Где-то сбоку проурчали очень нехорошо, и читер, не раздумывая, подкорректировал курс. Пожалуй, он уже столько собрал на себя, что новое мясо искать нежелательно. Как бы самому чьей-то закуской не стать, ведь тут это запросто. Уводить толпу на точку, где разбирался с предыдущим паровозом, не стал. Слишком далеко. Прыткая тварь успеет догнать раньше. Ничего страшного, у него и здесь немало удобных местечек приготовлено. Он, планируя резню, часа 3 потратил, пробираясь там и сям под хамелеоном. Все разведал и все предусмотрел. Место для кача удобное. Огромный аэропорт, расположившийся поблизости от пригорода, частично попавшего сюда вместе с ним. Очень может быть, что тот самолет, падение которого читер наблюдал, направлялся сюда или отсюда. По времени сходилось. В момент переноса в жилом секторе и в терминалах находились тысячи цифр. Место с разных сторон стискивалось с чернотой, в том числе и с мокрой, непроходимой, если ты не Сусанин или не дружишь с ним. Люди Водянова контролировали все проходы, по которым после перезагрузки могли появиться серьезные твари. И они же частично зачистили кластер, когда все прилетевшие обратились. Но осталось достаточно, чтобы гость не заскучал. Вот уже несколько дней читер гостил у странных неписей, живущих среди черноты, но при этом считающих, что они чуть ли не в шаге от покорения мира. Пока Водяной решал вопросы с доставкой лука и отправкой отряда к одному из двух тайников с модификаторами, его банкиру дозволялось что угодно. В том числе качаться на относительно безопасных кластерах. Что значит относительно? Нет, зараженных люди Водянова не опасались. Здесь тварям скучновато, да и не сильно любят рядом с чернотой шастать. Вот потому пришлые чудовища попадаются нечасто. Ну а местное поголовье жестоко контролируется. Вот своих коллег-неписей боялись очень даже сильно. До такой степени сильно, что даже местоположение полевого лагеря являлось строжайшим секретом. Не все из группировки его знали, потому что их сюда никогда не приводили. Так что читеру и правда немалая честь выпала. Скосив взгляд, разглядел, как прямо по летному полю на перехват мчится еще одна тварь. Прыгающая походка выдает топтуна, и это плохо. Придется и правда менять планы, используя ближайшую точку. Она оборудована заранее, но пользоваться ею не очень-то хотелось. Слишком неудобно. Но разбираться с возникшей угрозой с такой свитой за спиной чересчур рискованно. Ближайшей позицией являлся самолет. Огромный лайнер европейского производства. Дорогостоящая машина, способная за считанные часы перекинуть множество пассажиров с одной части света в другую, стояла перед терминалом. Наверное, ожидала посадки, да так и не дождалась. Больше ей летать не придется. Осталась она на вечном приколе. Точнее, обречена тут торчать до следующей перезагрузки. Но перед этим сослужит читеру службу. Он, занимаясь подготовкой к зачистке аэропорта, перекинул через фюзеляж веревку и хорошенько ее закрепил. Теперь осталось припустить со всех ног, не жалея сил и спуская шкалу бодрости в бешеном темпе. Надо хоть чуток оторваться от погони, не то вцепится в филейные части в тот же миг, когда он начнет карабкаться на тушу лайнера. Читер, конечно же, успел. Бегуны да начинающие лотерейщики – шустрые противники, но до игрока такого уровня, конечно, не дотягивают. Забравшись наверх под хоровое урчание раздосадованных тварей, присел на колено, осмотрелся по сторонам. Под самолетом скопилось с полсотни тварей, и еще десятка-два торопливо стягиваются со всех сторон. В том числе развитый топтун, несомненный фаворит этого этапа зачистки. Никого круче него здесь до сих пор не попадалось. Этого кадра читер оставил на десерт. А сам прошелся до кабины пилотов и начал оттуда пускать стрелы, выбивая одного лотерейщика за другим. Уровни у этой мелочи не выше 20-го, то есть капитально уступают абсолютно всем характеристикам персонажа. Но лук за счет модификаторов в среднем приносит в 2,5 раза больше опыта, переводя значительную его часть в свободный и даже универсальный. И за опытность не надо забывать. Она увеличивается на 1 за каждую 10 от суммы дополнительных характеристик. Итого уже 37 набралось, а это дает прибавку в 74% от получаемого при убийстве опыта. Плюс, если в бою напрягать не только меткость, может капнуть по честно заработанные 1 на все прочие характеристики, которые задействовал. Система не может назначить 0, вот и приходится ставить минимум, который после начисления всех увеличений становится не таким уж минимальным. Вот и старался читер бегать с толпой тварей на хвосте, уничтожать их разным оружием, расстреливать и даже голыми руками молотить. При удачном раскладе бывало с обычного бегуна перепадало до 3, а то и 4 единиц. Лотерейщик мог принести до 7. Крохи, конечно, но здесь, на территории аэропорта, по приблизительным оценкам слоняются не меньше 500 зараженных невысоких уровней, а это при самых скромных раскладах способно выдать за 1000 опыта. Реальнее рассчитывать на все 2, если не больше. Не такие уж и крохи даже на столь высоком уровне. Тем более значительную часть прогресса можно распределять самостоятельно, выбирая именно то, что в данный момент тебе нужнее всего. Вчера читер разбирался с поселком, в котором пришлось успокоить почти 300 мертвяков. Позавчера была деревня, где тварей оказалось 2 раза меньше, зато несколько доросли до стадии топтунов, хорошенько отъевшись на животноводческом комплексе. Стрелы, подаренные водяным, легко разделывались с этими товарищами. Да и обычными их можно успокаивать без проблем, если меткость позволяет. Но парочку оставил для рукопашной схватки, обнаглев до полной потери страха. В итоге даже слегка разочаровался. С режиком в руке даже не ощутил волнения. Изрубил гадин, будто это не монстры, способные одним взмахом лапы тебе башку оторвать, а тыквы, поставленные вместо мишеней. В общем, кач получался не адреналиновым. Больше на работу похоже. На утомительную и грязную работу мясника. Зато опыт понемногу прет. Читер уже 5-й день живет в партизанском лагере неписей. В их дела не лезет, а они держатся особняком, но во всем рады помочь. Вон постоянно водят от одной богатой поляны к другой, давая возможность забирать с них весь опыт и заодно оставляя их команды чистильщиков без работы. Подстрелив очередного бегуна, читер увидел, как самый догадливый лотерейщик начал карабкаться по двигателю. Ловкости у твари не занимать, вот-вот и окажется на крыле. Ну а там недолго и на фюзеляж забраться. Это хорошо. Это значит, что все идет по плану. Главное в таких хитрых не забывать по стреле выпускать, желательно в бок да пониже, на уровень поясницы, чтобы ранение не мешало им свободно карабкаться и бегать. Потом, при расчете опыта, система может накинуть 1-другую за разнообразие методов и оружия, использованных для убийства. Читер стрелял, потом встречал подраненных ударами режика. Все шло обыденно, впору скучать начинать. Персонажу такого уровня вся эта мелочь может сделать больно, только если навалится на него серьезной толпой. Да и то, если руки у него не связаны, а умения не в откате, вряд ли сумеют сильно потрепать. Самолет ощутимо дрогнул под ногами. На миг даже сердце к пяткам потянулось. Показалось, что многотонная машина все же решила отправиться в последний полет. Но нет, это всего лишь что-то врезалось в хвостовую часть. Точнее, кто-то. Здоровенная лапа ухватилась за плоскость руля, подтягивая наверх массивное тело. Миг, и на фюзеляж забрался мертвяк. Не топтун, коих читер считал местными фаворитами. У этих тело большей частью покрыто пусть и сильно загрубевшей, но кожей. На голове даже жалкие остатки волос сохраняются. Ну и походка характерная, такая у других зараженных может наблюдаться разве что после тяжелых повреждений нижних конечностей. Кусач. Тварь от 35 до 45 уровня, и это явно ближе к 45-му. Вон какими мощными пластинами обзавелся, такие не всякая винтовка прошибет. Чуть-чуть до Рубера осталось, ну а там уже начинается последний виток эволюции мертвяков – элита. Очень странно, ведь Водяной и один из его ближайших подручных, тот самый проводник с характерным прозвищем Сусанин, уверяли, что здесь, на разрозненных островках, среди черных болот, у партизан все под контролем. Зараженным нечасто позволяют дорастать даже до топтунов. А уж чтобы выше вымахали, это понадобится редчайшее стечение обстоятельств. Ну что же, читеру повезло нарваться именно на это редкое событие. Удача любит ему подкидывать то, что другим не видать. Еще пару недель назад при виде атакующего кусача читер мог испытать целую гамму эмоций, среди которых ни одной положительной не отыщется. Но сейчас он чувствовал лишь отстраненное любопытство. И даже то, что под рукой не было крупнокалиберной винтовки, не напрягало. Она осталась на точке, выбранной основной позицией. Но читер туда, конечно же, не побежит. Он разберется с тварью тем, что у него при себе – лук, меч и пистолет. Вполне достаточно. Монстр, оказавшись на фюзеляже, припустил в сторону кабины, стремительно разгоняясь. Туша у него за полтонны весом. Ступнями читер ощущал, как вибрирует обшивка под такой нагрузкой. Кусач на бегу небрежной отмашкой сбросил на бетонку лотерейщика, только-только перебравшегося с крыла. Конкуренты и нахлебники ему не нужны. Сам хотел разобраться.